Если ты, находясь в собрании людей, призываешь к себе известное тебе лицо, и оно подходит к тебе, если ты просишь подобострастных тебе людей или одного человека сделать тебе что-либо, находящееся в кругу его возможности, и он исполняет твою просьбу, удовлетворяя ей по твоему желанию и даже сверх твоего желания, то верь, что так же точно и в Церкви Божией, в этом великом Дому Божием, разделяющемся на две половины, небесную и земную, духовно придет к тебе на помощь какое угодно призываемое тобою лицо Церкви Небесной, по свойственной ему благости и любвеобщительности. Проси его сделать тебе что угодно, особенно относящееся к Царствию Божию и к правде Божией. И оно сделает для тебя угодное по тесному общению его с Богом, источником благости и силы. Святые Божии также тебя слышат, как слышит, например, тебя в церкви все собрание, когда ты молишься или говоришь слово, ибо они в Духе Святом. А Дух везде и все наполняет.